опять. Это странное движение воздуха и далекий крик «Помоги мне! Помоги нам!» Я в ужасе съеживаюсь под одеялом. Я так надеялась, что раньше эти крики мне снились, но теперь я точно не сплю. Лает собака. Неужели пес тоже слышал эти голоса? И вот опять «Помоги мне! Помоги нам!» Снова лает собака, потом наступает тишина. Я высовываю голову из-под одеяла, потом сажусь, опасливо оглядываюсь. Все вокруг кажется обычным. Вправду ли я слышала эти голоса? Или забота и тревоги настолько одолели меня, что разыгралось мое воображение? Наконец я засыпаю, а утром решаю, что это был не сон. Лейтенант вновь приходит проведать меня. Мы долго восхищаемся малышом, а затем я спрашиваю: «Сэр Эдвард, вы верите, что принцы были убиты в Тауэре много лет назад?» Несколько мгновений он смотрит на меня смущенным взглядом. И я понимаю, что даже сегодня говорить о тех делах не очень благоразумно, потому что если принцы остались живы, то Тюдоры могут быть объявлены узурпаторами. Когда я думаю в связи с этим о королеве Елизавете, у меня поднимается настроение. Но сомнения сэра Эдварда, если у него таковые были, быстро проходят. «Я и сам часто об этом думал», — признается он. «По правде говоря, меня этот предмет очень интересует, миледи, уже много лет. Я знаю, весь мир считает, что принцев убили, но ведь тела их так и не были найдены. Хорошо известно, что король Генрих VII приказал тщательно обыскать весь Тауэр. И не один раз. Однако никакого результата эти поиски не дали. А без тел нет и доказательств. И тем не менее, абсолютно все историки сходятся на том, что мальчиков по приказу короля Ричарда убил сэр Джеймс Тиррелл». Тиррелл. Опять эта фамилия. Теперь я вспомнила. Я читала об этом человеке в сочинении Вергилия. Там было написано, что он убил принцев в надежде получить от Ричарда достойное вознаграждение. Но я уверена, что встречала эту фамилию где-то еще. А известно, как именно принцы были убиты, интересуюсь я. Ну, наверняка этого никто не знает. Но предположения высказывались. Одни говорят, что несчастных детей якобы закололи мечами. Другие, что их задушили или даже утопили в вине, как герцога Кларенса. Чего только не придумают. Утверждают, что сыновья Эдуарда были отравлены, замурованы или похоронены заживо. Знаете, миледи, я читал в одной книге, что их тела упрятали в сундук, погрузили его на корабль и увезли вниз по Темзе в устье реки, где и сбросили за борт. Это вроде бы объясняет, почему трупы так никогда и не были найдены в Тауэре. Но я часто думаю, а не был ли пущен этот слух специально для того, чтобы убедить людей в смерти принцев? Я признаюсь, что тоже читала эту историю в популярных хрониках. «Мне любопытно, миледи, почему вы этим интересуетесь?» — говорит сэр Эдвард. «Такая мрачная тема, вовсе не для благородной дамы. Я борюсь с собой, не зная, показать ли лейтенанту записки, которые храню тайком. Никакого вреда от этого наверняка не будет, а сэр Эдвард сказал, что его давно волнует эта тема. Я вдруг понимаю, что мы с ним успели подружиться. Я знаю, что, несмотря на свою должность, он добрый человек. К тому же мне хочется отвлечься. Нельзя же все время обсуждать причины, по которым я сама оказалась в Тауэре. Я интересуюсь этим из-за бумаг, которые случайно ко мне попали. Говорю я и открываю ларец. Вытаскиваю связку и продолжаю. Пожалуйста, прочтите их. Лейтенант садится за стол и развязывает ленту. «Что это за бумаги?» — спрашивает он. «Откуда они у вас?» Я рассказываю, как много лет назад нашла их в башне Байнардскасла и высказываю свою версию относительно того, кто является автором записок. «У Ричарда III была дочь?» — удивляется сэр Эдвард. «Да, мой первый муж рассказывал мне о ней. Она вышла замуж за одного из его предков. Ее звали Катерина». «Ну и дела!» Мой собеседник внимательно вглядывается в выцветшие листы. «Они очень старые». «О да, сэр Эдвард, они слишком старые и не могут таить никакой угрозы для королевы, ибо ни в коей мере не являются свидетельством заговора». Он улыбается этой моей шутке. «Я бы хотел прочесть эти записки. Вы мне позволите их взять? Сейчас меня зовут в мои обязанности». «Конечно. Я вам их верну, когда прочту. И тогда, может быть, мы с вами опять поговорим?» «С удовольствием», — отвечаю я. «Да, сэр Эдвард, пока вы не ушли, хочу спросить вас кое о чем. Вы никогда не слышали голоса? Совсем тоненькие, детские. Они взывают по ночам о помощи». Он изумленно смотрит на меня. «Голоса? Нет, ни разу не слыхал. И что они говорят?» «Помоги мне, помоги нам. Я слышу их уже третью ночь подряд». Сэр Эдвард в недоумении. «Может быть, эти голоса приносят ветер? Или, наверное, вы заснули и вам приснилось, миледи?» «Бедняга! Ему и в голову не приходит другое объяснение». «Скорее всего, так оно и есть. Соглашаюсь я». Кейт. Ноябрь 1485 года. Вестминстерский дворец. Наконец наступил день, когда Уильям, скрипя сердце, согласился взять Кейт с собой в Лондон.